по пересыльной части, он поразил всех заявлением, что в России и Сибири административно пересылаются ежегодно от 8 до 10 тысяч человек. В комиссию ездил весьма деятельно Шувалов, стремясь изъять тюрьмы изведения Министерства внутренних дел и приурочить тюремную статику, то есть места заключения, к Министерству юстиции, поставив последнее в необходимость отдать тюремную динамику, то есть пересыльную часть, в руки жандармского корпуса и третьего отделения. И таким образом сверх закона 19 мая о политических дознаниях связать свое ведомство еще новой пуповиной с Министерством юстиции. Заявление Беленченко передернуло его, и, крутя свой тонкий ус, он запальчиво сказал, что это неправда. К нему присоединились некоторые члены, доказывая, что, вероятно, Беленченко помещает в это число и пересылаемых по судебным приговорам вследствие подлежащих статей уложения о наказаниях, а также не принятых обществами, водворяемых на родину по их желанию и так далее. «Ведь у вас есть статейные списки. Разве вы не различаете по ним оснований пересылки?» — раздраженно спросил Шувалов. Беленченко встал во весь свой громадный рост и, обиженный вопросом Шувалова, сказал, широко разевая плотоядный рот: «Да помилуйте, ваше сиятельство, зачем мне смотреть причины? Не смотрел и смотреть не намерен. Зачем мне их знать? Ко мне приводят человека и говорят: в Якутск. Слушаюсь, кладу его в колесо, повернул». И он сделал быстрое круговое движение рукой. «Трах! Он в Якутске. А кто он, зачем и почему, мне-то какое дело? Я, ваше сиятельство, машина. Повернул колесо. Раз, раз и готово, раз, раз и готово. А до личности мне и дела нет. С какой радости?» И он сел, поглаживая лысину, улыбаясь и самодовольно оглядывая слушателей, срезанных его profession de foi, исповеданием веры. Приехав ко мне на другой день после дела Засулич, Косоговский, захлебываясь от удовольствия, стал рассказывать, какое благотворное впечатление произвел приговор и как все порядочные люди рады разоблачению непристойных действий Трепова. Косвенное порицание недруга, выразившееся в приговоре присяжных, его восхищало, и, позабыв свой официальный консерватизм, он превозносил их, уверяя, что они не могли иначе поступить, и что теперь, конечно, этого непристойного самодура уберут. Приглашение к министру юстиции помогло мне отделаться от этого господина, истинная цена и источник чувств и взглядов которого в данную минуту мне были ясны. Я нашел Палина гораздо более спокойным, чем ожидал. «Ну вот видите, каковы они, ваши присяжные», — встретил он меня. «Ну уж пусть теперь не взыщут, пусть не взыщут». Но затем стал без особого волнения говорить о деле, по-видимому, более негодуя на уличные последствия процесса, чем на самый приговор. Я рассказал ему некоторые подробности процесса и ту роль, которую разыграл Дворжицкий. «Этого нельзя так оставить», — возмущался он. «Надо написать или сказать Трепову. А то это еще поставят нам на счет, пусть он взыщет». «Нет», — сказал я, — «писать официально Трепову неудобно, так как заботы по устранению беспорядков на улице вовсе не входили в мои служебные обязанности. Да и вообще с ним всегда удобнее и успешнее дело идет при личных объяснениях. Я заеду к нему сегодня и расскажу все подробно». «Да-да», — твердил Палин, — «наделали мне эти присяжные хлопот. Но я слышал, что вами дело было ведено превосходно и безукоризненно. Это мне говорили очевидцы». От Палина я поехал к Трепову. Хотя мне не хотелось его видеть, так как я предвидел, что разговор о действиях Дворжицкого неизбежно перейдет и к приговору присяжных, который не мог не уязвить старика глубоко, пошатнув его внешний авторитет. Но я не считал возможным оставить случай с Дворжицким без последствий. Умышленность действий этого господина и злорадное желание усугубить последствия оправдания Засулич были слишком очевидны. Я нашел старика в фальшиво-сентиментальном настроении. Он твердил, что благодарит Бога за оправдание Засулич, так как не желал и не желает ей зла.